Глава 18. Адвокат Денис Гомельский в упор смотрел в глаза генералу Баюкину. Создавалось впечатление, что он хочет проникнуть в его черепную коробку и прочитать мысли. «За каким конвертом вы послали сына? Что у вас украла проститутка?» «Понимаете, Денис Валентинович, я же оформлял фиктивные выписки из приказов на квартиры не просто так. Я получал за это вознаграждение. Не сомневаюсь, банковских счетов у вас нет, драгоценностей и больших денег тоже, раз не боитесь обыска. Тогда о каком вознаграждении идет речь?» «Со мной расплачивались редкими марками». «Что?» Брови адвоката взметнулись вверх. «Я человек осторожный и не хотел участвовать в махинациях. С деньгами легко попасться, сколько таких случаев. А генеральская должность – это все-таки положение. Можно шлюх дорогих заказывать, а на сына забить», – с обидой в голосе отреагировал Баюкин-младший. Гомельский встал между отцом и сыном. Ему явно хотелось услышать подробности про марки. «Рассказывайте, как было дело. Я ваш адвокат». «Я колебался, и мне предложили оплату марками», – продолжил генерал. «Это удобно и безопасно. Одна марка может стоить десятки и даже сотни тысяч долларов, а самые редкие – миллионы. Их и прятать не надо. Кто сейчас разбирается в марках? А за границу перевести проще простого». «Миллионы долларов?» – ринулся к отцу Алекс. «Ты мне обещал 500 тысяч рублей». «И эту квартиру ты забыл?» «Мне светит камера, а не квартира». «Сам вляпался, придурок. Из-за тебя». Вышедший из себя Алекс замахнулся, чтобы ударить отца, но генерал первым ткнул его в рану на плече. Алекс стиснул зубы от боли и выхватил левой рукой пистолет из-за пояса. Щелкнул предохранитель, готовый к выстрелу ствол, смотрел в грудь перепуганного генерала. На несколько долгих секунд в гостиной повисла мертвая тишина. Разрядил обстановку Гомельский. «Попридержи нервы для другого случая, парень». Адвокат надавил на вытянутую руку Алекса, и тот опустил оружие. «Ты уже достаточно накуролесил». Алекс убрал пистолет и оттянул ворот футболки, чтобы проверить, не кровоточит ли рана. Адвокат увел генерала на кухню и заставил сжечь паспорт сутенера в раковине. Баюкин-старший чиркал зажигалкой и ворошил ножом тлеющие корочки, а Гомельский продолжил интересующие его вопросы. «Как вы сбывали редкие марки? Я должен знать все, чтобы обеспечить вам и сыну полноценную защиту». «Два раза я летал в Гонконг. Там специальный аукцион для филателистов. Богатые китайцы сейчас скупают все редкое. Вина, марки, даже чай. Мои марки уходили на ура. Вы действовали под своим именем?» «Боже упаси. Умный человек снабдил меня так называемым банковским паспортом Эстонии. Он сделан на настоящем бланке, но официально нигде не зарегистрирован. На границе предъявлять не стоит, а чтобы открыть банковский счет за границей или участвовать в аукционе, никаких проблем». «Это тот же самый человек, который платит вам марками?» «Он придумал всю схему с квартирами». «Она почти законна, ведь так?» «Если не считать первого документа, который вы фабрикуете. Вы не опасаетесь, генерал, что этот умный человек свалит всю вину на вас? Кто он?» «Не имеет значения», — внутренне ощетинился генерал. «От кого вы получаете марки? Мне подбрасывают их в почтовый ящик. Больше я ничего не знаю», — грубо ответил Баюкин, пряча глаза. «Про почтовый ящик он врет», — сделал вывод Денис. Адвокат унял в себе желание надавить на клиента и докопаться до истины. «Еще не время», — успокоил он себя. «Ну хорошо, какие марки были в украденном конверте?» «А вы разбираетесь?» — Гомельский пожал плечами. «В детстве баловался, но адвокату приходится вникать в разные нюансы». «Я тоже не знаток. Даже в детстве не собирал марки. Но это была самая ценная коллекция. Мне сказали, что я получу на аукционе не менее 2 миллионов долларов. Я подумал, что если конверта не оказалось у Кати, то он у сутенера или следователя. Если у сутенера марок нет, то остается следователь, как ее там, Петелина. Пока она не разобралась в истинной ценности марок, это вряд ли, если, конечно, марки у нее. Но вы забыли главное. У каждой шлюхи есть подруга, и ей она доверяет гораздо больше, чем сутенеру. Да, и что мне делать? Ничего, теперь действовать буду я. Гомельский отошел к окну. Он смотрел, как мчатся машины по Ленинградскому проспекту, и думал. «Я вижу, у вас с сыном отношения не складываются». Алексей был контужен и после лечения не прошел медкомиссию. «Я представил его вам капитаном, но, честно говоря, его из армии турнули. А мне как раз понадобится помощник, решительный и злой, как ваш сын». Адвокат повернулся к генералу и дружески похлопал его по плечу. «Вот что мы сделаем, Константин Викторович. Я заберу Алексея с собой. Вы прикажете ему, как генерал или как отец, что впредь он должен выполнять мои команды, беспрекословно».